Социальные классы и слои. Среди всего многообразия больших социальных групп особый интерес представляют собой социальные классы, при анализе психологии которых социальная психология в особенно большой степени сопряжена с определенным социологическим подходом. В многотомном руководстве по социальной психологии под редакцией Линдсея и Аронсона указывается на то, что сам термин «класс» имеет различное содержание для американских и европейских исследователей. Для европейцев, по мысли автора, понятие это более реально, так как идентификация с классом более очевидна, достаточно часто сопряжена с определением политической принадлежности. Для американской культуры вообще не характерно оперирование понятиями «рабочий класс», «буржуазия» и тому подобное, но гораздо привычнее термины «средний класс», «низший класс» и другие. Это связано с тем, что в социологических теориях социальная структура описывается при помощи такого понятия, как «социоэкономический статус», а не «социальный класс». Естественно, что это не может не сказаться на различиях в трактовке структуры психологии класса. В частности, в большей мере, чем анализ психологии класса, предлагается анализ психологии различных социальных слоев. При всех обстоятельствах, однако, важно учесть, что сущность социально-психологического анализа состоит в том, чтобы выявить связь между психологическими характеристиками группы и образцами поведения ее членов. Социологическая традиция, на которую опирается социальная психология, при этом может быть различной. Так, в традиционном для марксистской и в том числе отечественной социологической традиции понимании класса можно наметить три основные линии исследования психологии классов. Это выявление психологических особенностей конкретных классов, которые существовали в истории и существуют в настоящее время. Характеристика классовой психологии разных классов определенной эпохи, анализ соотношения классовой психологии и психологии отдельных членов класса, как частный случай проблемы соотношения психологии группы и психологии индивида, включенного в данную группу. Для этой традиции характерно само употребление термина «классовая психология», что, впрочем, не исключает из анализа и психологии отдельных слоев, входящих в тот или иной класс. Богомолова, Донцов, Фоломеева, 2002. Естественно, какой бы путь ни был выбран для анализа, необходимо при всех условиях возвратиться к структуре психологии группы и посмотреть на специфику каждого элемента, представленного в психологии класса. Наиболее полно исследована эмоциональная динамическая сфера классовой психологии, что включает классовые потребности, классовые интересы, набор социальных ролей. Поскольку социальное положение определяет объем и состав материальных и духовных благ, которыми каждый член группы располагает, постольку оно же задает и определенную структуру потребностей, относительное психологическое значение и удельный вес каждой из них. Но этого общего положения недостаточно, коль скоро в анализ включаются более конкретные и сложные факторы, такие, например, как реальная жизненная ситуация различных слоев одного и того же класса. Так общие условия труда и быта рабочего класса определяют в целом структуру его потребностей, а положение отдельных слоев — ее варианты.